Глава третья. В поисках Атлантиды. Прошло еще 3 года. Годы разочарований и обманутых надежд. Уже 4 года субмарины бороздили пучины Атлантического океана между северо-западными берегами Африки и восточными берегами Северной и Южной Америки. Было сделано много интересных геологических и палеонтологических находок, но следов Атлантиды не находилось. Целые отряды водолазов зондировали дно морское на сотни метров вглубь, но везде находили только вулканический туф, кристаллизовавшийся под давлением воды, гранит и глинистый сланец. Участники экспедиции были явно утомлены. У Мэри Картер значительно остыл интерес к Атлантиде. Ее муж проклинал Атлантиду, Ларисона и Солли. Но хороший оклад удерживал его в экспедиции. Сам Солли временами впадал в сомнения. Расходы росли, ему давно пришлось тронуть основной капитал, и он, Солли, стоил уже намного меньше, чем до экспедиции. Подводная экспедиция Солли вначале возбудила громадный интерес. На время Атлантида стала самой модной темой. О ней читались бесчисленные лекции. Велись ученые споры. Некоторым мерещились богатства, погребенные на дне океана. Поднимался даже вопрос об основании акционерного общества для ведения совместных с Солли работ. Но простой расчет заставил подождать результатов экспедиции Солли. А эти результаты пока были плачевны. Газеты и журналы писали об экспедиции все холоднее. Потом перешли к вышучиванию, высчитыванию, сколько стоит миф об Атлантиде, и, наконец, замолчали совершенно. Это для Солли было хуже всего. В довершение неприятностей он потерял часть состояния, заключенного в нефтяных акциях. Дальнейшее закапывание денег в океан, как писали в газетах, грозило ему разорением. Солли стал молчалив и раздражителен. Не унывал один Ларисон. «Все наши неудачи ничего не доказывают. Просто мы допустили ошибку в исследованиях. Но эту ошибку легко исправить. Дело в том, что до сих пор мы ковыряли только вершины вулканических гор Атлантиды. Вспомните, что еще Платон упоминал об этих высоких горах. Города лежали у их подошвы. Следовательно, чтобы искать их, нужно опуститься в долины, по крайней мере, на 3000 метров глубины, лежащие на дне океана, и проделать в почве несколько глубоких косых траншей. И мы найдем Атлантиду. Она ждала вас десятки тысяч лет. И неужели теперь, когда вы так близко от нее и от славы, да, от славы, вы бросите все?» Хитрый Ларисон давно нашел слабую струнку Солли. Слава. «Сколько она стоит? То есть, сколько это будет стоить еще?» — спросил он. Стали подсчитывать. Работы на дне океана стоили безумно дорого. Но упорство и привычка рисковать заставили Солли решиться на этот шаг. Для последних исследований выбрали местность на 12 градусе северной широты и 40 градусе западной долготы. На дно были опущены громадные воздушные колокола, так как на глубине 3000 метров давление воды было слишком велико для работы водолазов. Сверла, приводимые в движение электричеством с кораблей, стоящих на поверхности океана, бурлили и дробили землю, которая через герметические люки выбрасывалась из колокола. Несколько раз вода проникала под колокол. 6 рабочих уже поплатились жизнью. Все труднее было найти охотников на место выбывших, все дороже оплачивался труд. 3 месяца шла эта упорная работа. Героические усилия экспедиции привлекли вновь к ней внимание надземного мира. Неутомимый Ларисон энергично руководил работами на дне океана. Солли большую часть времени проводил на плавучем доке, устроенном около места работ, на открытом воздухе. Пребывание в подводных лодках было для него тяжело. Зато морской воздух очень укрепил его здоровье.